«Сплю у моря» Анне Константиновне Покровской. День проработал, уработался, из сил выпал, пора пришла спать валиться. А куда? Ежели в лесу, то тесно, ни тебе растянуться, ни тебе раскинуться, дерева мешают, как повернешься, так в пень, али во ствол упрешься. Во всю длину не вытянешься, просторным сном не выспишься. Повалиться в поле тоже спанье не всласть, кусты да бугры помеха больше. Повалился спать у моря, песок ровненько, мягонько, берег скатываться от лога, а ширь-то раскидывайся да вытягивайся во весь размах, спи во весь простор. Под голову подушкой камень положил, один на двух подушках не сплю, пуховых не терплю, жидкими кажут. На мягкой подушке думы теряются, и снам опоры нет. Улегся, вытянулся, растянулся, раскинулся. Все в полную меру и во всю охоту. Только без окутки спать не люблю. Тут мне под руку вода прибыла. Ухватил воду за край, на себя натянул, укутался. И так ладно завернулся, так плотно, что ни подвертывать, ни подтыкать под себя не надо. Всего обернуло, всего обтекло. И слышу в себе силу со всей дали, со всей шире. Вздохну, море всколышется, волной прокатится. Вздохну, над водой ветер пролетит, море взбелит, брызги пенно раскидат. Спал во весь сон, а шевелить себя берегся. Ежели ногой двину, со дна моря горы выдвину, ежели рукой трону, берега леса горы в море скину. Сплю, как спится после большой работы. Сплю полным отдыхом, молча, без переверта. Чую, кто-то окутку с меня стягивает. Поперек сна соображаю. Что за забаву нашел кто-то сну отдыху мешать? Я проснулся в пол просыпа, глаза приоткрыл. А это солнце, оно к воде подошло. Время полночь была, вода золотым одеялом на мне светилась. Солнце дошло до края моря, на ту сторону заглядывать. Ему надо было поглядеть, все ли там в порядке. А чтобы на той стороне долго не засидеться, солнце ухватилось за воду, за море, за мое одеяло, с меня и стаскивает. Я за воду за край ухватился. Тут межень прошла, вода прибыла. Я море опять на себя натянул. Мне поспать надо, я ведь не доспал. Солнце вверх пошло, меня пригрело. Я выспался так хорошо, что до сих пор устали не знаю. Старики говорят, один в поле не воин. Я скажу, один в море не хозяин. Кабы в тогдашнее время мог я с товарищами сговориться, так мы бы всем работящим миром подняли бы море краем вверх, поставили бы стоймя и опрокинули бы на землю. Смыли бы с земли всех помыкающих трудящими, мешающих налаживать жизнь в общем согласии. Да это еще впереди. Теперь-то мы сговоримся. Народные предания и сказки, пересказанные Степаном Писаховым.